27 июня спецпосланник намибийского президента, вице-премьер и министр международных отношений и сотрудничества Нитумба Нанди Ундаитва устроил банкет в связи с визитом в Корейскую Народно-Демократическую Республику. Сюда были приглашены министры иностранных дел Ли Юнхо и другие работники соответствующих учреждений. Среди присутствующих были постоянный секретарь Министерства международных отношений и сотрудничества Сельма Шипала Мусаби и другие спутники спецпосланника намибийского президента. В тот же день авиарейсом отбыли на родину спецпосланник намибийского президента и его спутники.